«Считаю это маловероятным», — возразил командующий. «Танки и бронемашины не пройдут, снег лег на непромерзшую землю, и она под ним мягкая. Пехота тоже будет вязнуть. До весны, когда просохнет почва, нет причины опасаться. Выведите арт-дивизион на позиции. Лишняя тренировка расчетам не помешает. Вертолеты уничтожат батареи», — насупился фон Лейб. «Варяги наловчились это делать. Защитим их ПВО. Вы поставили гепарды. Это смерть для вертолетов. Для того, чтобы прикрыть дивизион, хватит батареи этих установок». «Все продумал», — удивился генерал. «Не такой уж он дебил, как я считал. Остаются самолеты», — произнес задумчиво. «У варягов они тоже есть. Комплекс РИС с новейшими зенитными ракетами их легко отгонит», — сообщил командующий. «Нам пообещали эти установки и, как мне сказали, приступили к их отгрузке. Стоит появиться ИРИСом на фронте, и варяжские бомбардировщики будут облетать дивизион за сотню километров. Мы же превратим жизнь сепаратистов в ад. Это будет наш ответ за похищение начальника разведки. И тогда ты вновь будешь красоваться на экранах телевизоров, говоря, как замечательно воюют подчиненные тебе войска. Хотя все сделают мои солдаты. Отказать, в Берлине не поймут. Там заинтересованы в хороших новостях после жуткого провала с ГУР. Убедили, маршал», — кивнул фон Лейб. «Я отдам распоряжение. Данке и ауф Видерзейн». Слав встал и удалился. Генерал нажал на клавишу селектора. «Ганс, пригласи ко мне командующего группой магов», — велел секретарю. Через четверть часа в кабинет фон Лейба вошел высокий, худощавый офицер в щегольском, сшитом на заказ мундире. На его груди сияла звезда мага, выделяясь серебром на черном. Посетитель щелкнул каблуками. «Гутен так, герр-генерал. Аберст фон дер Фюрстенберг прибыл согласно вашему приказу». «Гутен так, герр Аберст», — улыбнулся генерал. «Рад вас видеть, Фридрих. Проходите и садитесь, предстоит серьезный разговор». Посетитель подчинился. «Вы слыхали о пленении сепаратистами начальника разведки Слави?» — спросил фон Лейб. «Нашумевшая история», — кивнул фон дер Фюрстенберг. «Что вы о ней думаете?» «Унтерминши проявили полную беспечность. В населенном пункте, где расквартирован штаб корпуса и полно солдат, диверсанты беспрепятственно пленили и спокойно вывезли высокопоставленного генерала. Перед вами у меня был командующий вооруженными силами Слави. Маршал утверждает, что начальника разведки похитили и вывезли в Царицыно имперские волхвы, и они в поселок прилетели. Как считаете, возможно, мне понадобится карта с нанесенной линией обороны и курвиметр 14, подумав, произнес начальник группы магов. Генерал достал из сейфа карту, положил ее на стол, рядом разместил прибор. «Вот поселок», — указал на двухкилометровке. «Здесь ближайшие позиции сепаратистов». Аберст взял курвиметр и начал вымерить им расстояние. Бросив взгляд на шкалу прибора, перепроверил показания. «Маловероятно», — заключил, положив курвиметр на стол. «20 с лишним километров. Никто из магов не в состоянии преодолеть такое расстояние по воздуху. Понадобится промежуточная остановка и отдых в несколько часов. Обильное питание, желательно горячее. Да, диверсия возможна, но только при наличии у сепаратистов тайной базы между их позициями и поселком. Ее пытались отыскать, насколько знаю, нет», — сказал фон Лейб. «Да и сомнительно, чтобы она была. Эта территория», — он указал на карте, «насыщена войсками, резервными подразделениями славов. Из населенных пунктов выселены жители, а их дома заняты солдатами. Предположить, что в какой-нибудь поселок прилетели волхвы и остановились в нем на отдых. Вы уверены, что не найдется маг, способный пролететь два десятка километров?» «Абсолютно, герр-генерал. Эксперименты проводились. Максимальное расстояние, которое сумел преодолеть летун, составило 15 километров. Но после этого он пребывал в изнеможении, ему понадобились сутки, чтобы встать на ноги. Вы говорите о германских магах, а волхвы из империи, герр-генерал», — обиделся фон дер Фюрстенберг. «Мои ребята, лучшие в Европе. И все же», — не отстал советник, — «что вам известно о варяжских волхвах? В то время, когда Германия сотрудничала с их империей, мы встречались с ними», — пожал плечами Аберст. «Соревновались в силе и выносливости, включая и полеты на длительные расстояния. Они ничем меня не поразили. В чем-то были лучше, но в чем-то и похуже. В целом, как максимум, такие же. И я не слышал, чтобы волхвы у варягов проводили операции в тылу врага. Обычно применяются в разведке, как и мы. С тех пор минуло немало лет», — пожал плечами генерал. «Не стоит недооценивать противника. Возможно, появились вещества, способные усилить силу и выносливость. Боевая химия у магов не применяется, возразил фон дер Фюрстенберг. Ее воздействие непредсказуемо, может кончиться утратой дара, такие случаи бывали. Нет, я согласен, что варяги, варвары и не щадят своих комрадов, но риск велик. Сомневаюсь, герр-генерал, и все же не будем сбрасывать такую возможность со счетов, заключил фон Лейб. Я попрошу вас, Фридрих, прикрыть штабы подразделений славов, их корпусов и армий. Пусть ночью маги контролируют воздушное пространство над местами их расположения. Ваши офицеры не слишком заняты сейчас, фронт давно не движется, задумчиво промолвил фон дер Фюрстенберг. Позиции противника разведаны и нанесены на карты. Пожалуй, что вы правы, герр-генерал. Пускай ребята разомнутся, засиделись. Я рад, что наши мнения совпали, улыбнулся фон Лейб. Удачи, Фридрих. Докладывайте мне обо всем, что вам покажется пускай сомнительным, но интересным. Возможно, мы перестраховываемся, но это лучше, чем прозевать удар противника. Даю вам месяц. Если в течение его вы не столкнетесь с вылазкой волхвов, я сниму охрану со штабов. Противника нельзя недооценивать, но и переоценивать преступно. Ауф Видерзейн. В прошлой жизни Николай учился много и у сведущих людей, поэтому смог оценить педагогический талант вице-адмирала. Дед объяснял доходчиво и просто, а на практических занятиях гонял ученика, пока полученные им знания не превращались в отработанные до автоматизма навыки. В результате Николай стал тратить меньше сил на волхование. Автоклав с раствором он зачаровывал теперь всего за четверть часа, и не испытывал как прежде всепоглощающего жора. Летал стремительно и далеко. Потоки гравитации омывали его тело, как бегущая вода в реке. Чтобы запустить их и поддерживать в движении, Николай не прилагал больших усилий, они струились как бы сами. Он вообще о них не думал, летел на автомате, как опытный водитель не думает о том, как затормозить автомобиль или прибавить газу. Проверяя навыки ученика, дед как-то приказал ему сдать тест на длительность полета. Вышло 18 километров, но Николай прервал полет из-за того, что замерз, а мог еще лететь. Дар сильный, оценил Несвицкий старший, но не уникальный. На похвалу дед был скуп, заодно проверил кокон внука. Николай встал за броневой заслонкой, накрыв ее защитным покровом, после чего по ней ударили из пулемета. Кокон выдержал 200 попаданий, после чего исчез с хлопком, а Николай почувствовал себя, как будто его долго били. «Неплохо», — оценил наставник. «Зачарованного боеприпаса кокон не держал совсем. Он и у других не держит», — успокоил внука адмирал. «Потому так ценятся зачарованные пули, и их свободно не купить. Хранятся в специальных арсеналах, куда нет доступа армейским офицерам. Только службе безопасности империи дозволяется их взять, да и то с согласия начальника. Еще военным волхвам по особому приказу командующего корпусом». Несвицкий вспомнил, как он зачаровал патроны для касатки на ростовского и ополченцев не обидел, но решил об этом промолчать. Теперь он в курсе и производить подобные боеприпасы остережется. Внезапно к четырем имевшимся умениям у него добавилось и пятое, открылся дар к метанию огня. Как-то в перерыве между занятиями он сел покурить и обнаружил, что оставил дома зажигалку. Досадливо махнул рукой, и над ногтем большого пальца внезапно вспыхнул огонек. Горел он ровно, не склоняясь ветром, как в турбозажигалке. При этом ноготь не ощущал нагрева. Николай на миг остолбенел, а потом спокойно прикурил от нечаянно возникшей зажигалки. После чего огонь исчез как бы сам собой. Наконец-то пробудился фамильный дар Несвицких, отреагировал на это адмирал. А то я сомневался. Мы никогда не чаровали воду и патроны. Летали, закрывались коконом и жгли огнем. Что ж, будем развивать умение. И, развивая, вытащил всю душу. Жечь огнем Несвицкий-младший научился, хотя и действовал коряво. Пламя у него летело с тыльной стороны ладони, а не с лицевой, как это принято у волхвов и у магов. Как ни старался дед, поменять не получилось. Николай воспринял это равнодушно. Какая разница? Все равно использовать новое умение он не собирался, не имело смысла. Армейский огнемет, применявшийся в 20 веке, бил дальше и действовал эффективнее. Но от огнемета кокон мага защитит, сказал на это дед. А от зачарованного? Нет. У меня есть автомат и пистолет, а патроны к ним при надобности зачарую, пожал плечами Николай. Дед лишь рукой махнул. Занятия сблизили наставника и ученика, но не настолько, чтобы у Николая пробудились родственные чувства. Нечаянного деда он уважал, тот тоже чувств не демонстрировал. Держался строго, хотя по вскользь брошенным словам становилось ясно, что внуком он гордится. Николай это заметил, поскольку сам был в прошлом в роли деда, хотя внучат он баловал. Ну, так он не готовил их к войне. Несвицкий старший так увлекся, что не заметил, как истек испрошенный им отпуск. Он позвонил в Москву по защищенной связи и попросил предоставить ему еще 2 месяца. Что-нибудь случилось, Николай Иванович? Поинтересовался начальник канцелярии царя. Отчего такая просьба? Случилось, Серафим Аркадьевич, ответил адмирал. Я нашел здесь внука. Он вырос за границей, и я о нем не знал. Вот как, начальник удивился. И кто ваш внук? Майор Нововорижской республики Несвицкий Николай Михайлович. Георгиевский кавалер. Это высшая награда у республики. ГМ. Поздравляю. Достойный продолжатель княжеского рода. Но я не понимаю, зачем 2 месяца? Ну, встретились с наследником и познакомились. Соскучитесь, и внук приедет к вам. Так даже лучше. Покажите ему Москву и дом, где он ни разу не был. Внук, волф, причем с сильнейшим даром, но с ним никто не занимался. Я научу его всему, что знаю и умею. Серафим Аркадьевич, если нет возможности продлить мой отпуск, я отправлю рапорт об отставке. Это твердое решение. Не торопитесь, Николай Иванович, поспешил начальник канцелярии. Спрошу государя. На завтра он сам позвонил в Царицыно. Учитывая ваши обстоятельства, государь продлил вам отпуск, сообщил Несвицкому. Сказал, что разрешает пребывать в Царицыно, сколько пожелаете, но попросил сказать, что очень ценит вас и будет рад, если вернетесь к исполнению своих обязанностей. Вернусь, пообещал Несвицкий-старший. Младший об этом ничего не знал. Он наслаждался жизнью. Их отношения с Мариной после памятного объяснения стали ровными, спокойными. Тем временем приблизился и как-то быстро наступил 2005 год. Здесь его не праздновали так широко и громко, как в прошлой жизни Николая, поскольку приходился на дни рождественского поста. Там, в прошлом, на пост внимания не очень обращали, но здесь церковные обычаи исполняли строже. Само же православие в новом мире было идентичным, ну, настолько, насколько Николай мог уразуметь. Все тоже, церковь, литургия, причастие и поминальные записки, а прочее. Священник разобрался бы в отличиях, но Николай не собирался, его и так устраивало. Накануне Рождества в Царицыно приехали награды из Москвы, их вручал командующий экспедиционным корпусом. Все проходило скромно, то ли пост тому причиной, то ли у имперцев так принято. Собрали волхвов, присутствовал, конечно, и вице-адмирал Несвицкий. К нему здесь относились с почтением, и Николай заметил это. Любая просьба деда исполнялась тут же и без всяких возражений. Первым к командующему пригласили Акчурина, что и понятно. Волхв – имперский офицер, а Николай – приблудный от республики. Получив свой орден, татарин рявкнул: «Служу престолу и империи». Позвали Николая. На пути к командующему он напряженно размышлял, что ему сказать. «Служу республике, так награда от царя, империи, так он не служит ей». В результате, получив свой орден в крытом алым бархатом коробочке, Николай промямлил: «Благодарю империю за высокую награду». Командующий только хмыкнул и сунул ему тубус, обтянутый таким же бархатом. «Это вам еще». На том церемония и завершилась. Волхвы окружили награжденных, и князь Касаткин Ростовской бесцеремонно взял у Николая тубус, открыл его, вытащил наружу грамоту на плотной, похожей на пергамент, матовой бумаге, развернул ее и огласил: «Великий государь и император Александр Николаевич своим указом от сего числа декабря лета 2004 возводит волхва Несвицкого Николая Михайловича в графское достоинство империи». Князь улыбнулся: «Поздравляю вас, ваше сиятельство». Он шутливо поклонился. «Что это означает?» удивился Николай. «То, что вы отныне подданы империи», — ответил дед. Он забрал у князя грамоту и пробежал ее глазами. «Предъявите эту грамоту в управление полиции в любом из городов Варяги, и получите свой паспорт. Единственная привилегия, которую дает вам этот титул». Награды обмывали после Рождества. Сняли столик в ресторане, причем заранее, окончание поста и праздник, несмотря на близость к фронту, отмечать собрались многие. До славы в последние недели перестали бить по городу, то ли кончились снаряды, то ли опасались. Их батареи варяги выбивали только в путь. К мероприятию Николай готовился особо. Во-первых, они договорились с дедом, что в этот день Несвицкий-старший объявит его внуком. Во-вторых, Николай собирался сообщить о своей женитьбе на Марине и хотел, чтоб этот день запомнился любимой. Подарок он нашел не сразу. В ювелирном магазине выбор оказался скудным. В прифронтовом царицы на драгоценности не слишком часто покупали. Но там его узнали, и продавщица предложила: «Загляните в ломбард к Семеновичу. Жизнь нынче трудная, и люди, уезжая, нередко продают ему довольно дорогие вещи. Ведь вы сказали, что цена вас не смущает». Николай поблагодарил и заглянул. Семенович, на удивление, оказался славом, или варягом, как кому приятнее считать. Пожилой, в очках ломбардщик, услышав просьбу волхва, кивнул, вынес из подсобки узкую коробочку, обтянутую синим бархатом. Гарнитур, колье и серьги, объяснил, открыв коробочку. Очень редкая работа, рубины, изумруды, бриллианты. Из-за границы привезли, у нас таких не делают. Отличный подарок для невесты. Я хотел колечко с бриллиантом, замялся Николай. Кольцо подарите на свадьбу, парировал Семенович. Невесте лучше гарнитур, тем более, такой. Да вы взгляните. Николай взглянул и убедился в правоте Семеновича. На плоской и широкой цепочке подвешена маленькая роза. Листочки сделаны из изумрудов, лепестки, рубины, внутри цветка сияют бриллианты. Серьги, такие ж розы, но поменьше. Красивый гарнитур. И дорогой, конечно. 7000 кю, порадовал Семенович. Почти что даром. Не будь в царице на войны, просил бы вдвое больше. Они слегка поторговались, и Николай расстался с деньгами. Бог с ними, заработает. Зато Марина будет рада. Еще для его задумки требовались розы, в этот раз живые, а не созданные ювелиром, и белые. Где их взять в воющей республике? Наводку, как ни странно, дал Кривицкий. Есть у меня знакомый, у него оранжерея, сказал майору. Содержит, несмотря на трудности войны, но для себя. Цветами не торгует, но охотно обменяет их на ваш раствор здоровья. Нил Евграфьевич не молод, болеет часто, так что согласится. Кривицкий оказался прав. Флягу с исцеляющим раствором оранжерейщик принял с благодарностью. «У меня хроническая пневмония», — объяснил Несвицкому. «Лекарства помогают плохо, да и достать их трудно. Надеюсь, ваш раствор поможет. Когда вам срезать розы? Заеду в воскресенье часам к 16. Я их сложу в корзинку, есть у меня красивая», — пообещал оранжерейщик. Николаю оставалось договориться с персоналом ресторана. Экспромт должен быть подготовлен основательно. Понимание нашел, его здесь тоже знали и пошли навстречу. От денег отказались, даже музыканты. «Господин майор», — сказал руководитель группы, — «как я могу брать деньги с человека, который притащил от славы упыря, терроризировавшего город? Вам за такое руки нужно целовать». «А вы откуда знаете?» — опешил Николай. Его участие в пленении Яценюка нигде не освещалось, он сам просил об этом. «Все знают», — улыбнулся музыкант. «Ополченцы растрепали», — догадался Николай. «Те самые, с поста у Террикона. Что ж, будем репетировать», — сказал со вздохом. «Нот я не знаю, но мелодию сыграю вам на укулеле. Я взял ее с собой». И вот они собрались за столом. Принаряженные женщины. Марина, Галя и Наталка. Акчурин и Касаткин Ростовской. Несвицкий с дедом. Вице-адмирал прибыл в ресторан в отглаженном морском мундире с золотым шитьем и многочисленными орденскими планками. На него подруги волхвов поглядывали с недоумением, к чему здесь эта важная персона. Касаткин Ростовской с Акчуриным держали покер-фейс. Они, конечно, были в курсе, что адмирал работает с Несвицким-младшим, попробуй это скрыть, но, почему тот это делает, не знали, хотя, возможно, и догадывались. «Мой наставник, Николай Иванович», представил адмирала женщинам Несвицкий-младший, «учит меня волхованию». Расселись, официант подал закуски и шампанское, открыл, разлил напиток по фужерам. Все посмотрели на адмирала. Он старший за столом, по чину и по званию, ему и слово. «Не обращайте на меня внимания», улыбнулся князь, «я здесь просто гость». «Пусть скажет Николай Михайлович». Несвицкий-младший встал. «За наши ордена, чтоб были не последними», он поднял свой бокал. «За победу». Все чокнулись и выпили. Второй тост произнес Акчурин, третий – Касаткин Ростовской. Когда все закусили, Николай решил: «Пора». Он встал: «Господа», – сказал и сделал знак официанту, застывшему в сторонке. Тот в ответ кивнул и скрылся. «Рад объявить вам новость. Мы с Мариной Авенировной решили пожениться». «Что, вправду?» – ахнула Наталка. Марина засмущалась. «Чтоб у меня язык отсох, если соврал», – сказал Несвицкий и сделал театральный жест. «Цветы моей невесте. Подскочивший официант подал ему корзинку с розами. Николай вручил ее Марине. «Какая красота!» — воскликнула любимая. «Розы, белые, живые. Где ты их добыл? Зимой? Надо знать места», — Несвицкий усмехнулся. «А вот еще подарок». Он положил перед Мариной узкую коробочку. Она поставила корзинку у тарелки и открыла. «О, боже!» Галя и Наталка вскочили, подбежали и склонились над плечом подруги. «Колье и серьги», — громко прошептала Галя. «Красивые какие!» «И с бриллиантами», — добавила Наталка. «Дорогущие, наверное. Любимая дороже», — вмешался Николай. «Позвольте». Легонько отодвинув в сторону подруг, он взял колье и закрепил цепочку на тонкой шее у невесты. Затем достал из ее ушек простенькие серьги и вставил новые, а прежние сложил в коробочку. «Ну, как теперь?» — спросил друзей. «Блеск», — оценил Касаткин Ростовской. «От невесты глаз не оторвать. Марина Авенировна, вы чудо. За графиню Несвицкую». Он поднял свой бокал. «Какая я графиня?» — насупилась Марина. «Обычная», — пожал плечами князь. «Жена графа становится графиней. А кто тут граф?» «Он», — князь указал на Николая. «Указом императора варяги возведен в графское достоинство». «Он, что, не рассказал?» «Нет», — Марина растерялась. «Дорогая», — поспешил Несвицкий, поняв, что намеченный сценарий дал трещину. Он не сказал подруге об указе императора, опасаясь, что ей такое не понравится. Занервничает, а ей такое вредно. «Хочешь, я для тебя спою?» «Спойте, Николай Михайлович». Обрадовались Галя и Наталка. Марина закивала. Николай отправился к эстраде, где наигрывал приятную мелодию оркестрик. Небольшой пианино, за которым восседал руководитель группы, единственный мужчина среди музыкантов, две скрипки, обычная и альт, плюс виолончель. Встав у края сцены, микрофона в ресторане было, Несвицкий громко объявил: «Песня для моей невесты, Марины Авенировны Мерешко, заведующей детским отделением в Центральном госпитале, прекрасной женщины и замечательного доктора». Шум в зале, где за столами посетители отмечали Рождество, затих. Вступили струнные. «Подними глаза в рождественское небо, загадай все то, о чем мечтаешь ты. В жизни до тебя я так счастлив не был, для тебя одной, их так любишь ты, эти белые цветы». 15. Николай запел в полный голос: «Я люблю тебя до слез». Каждый вздох как в первый раз. Вместо лжи красивых фраз: «Это облако из роз, лепестками белых роз, наши ложи застелю, я люблю тебя до слез, без ума люблю». Красивая мелодия и сильный, чистый голос исполнителя очаровали слушателей. Все замерли, не отводя глаз от эстрады. «Белизной твоей манящей белой кожи, красотой твоих божественных волос, восхищаюсь я, ты мне всего дороже. Все у нас с тобой только началось, я люблю тебя до слез». Завершив припев, Николай смолк и поклонился. Зал взорвался овацией. Многие вскочили и хлопали стоя. Николай еще поклонился и, провожаемый аплодисментами, вернулся к столу, где сел рядом с Мариной. «Коля». Она всхлипнула и прижалась мокрой щекой к его щеке. «Спасибо, я никогда не была так счастлива». В ответ на это признание за столом зааплодировали. А когда хлопки смолкли, встал вице-адмирал. «Господа», — сказал торжественно, — «у меня тоже будет объявление. Мой ученик представил меня не до конца. Позвольте, я его дополню. Вице-адмирал Несвицкий Николай Иванович, Волф, князь, советник императора варяги. Не так давно я получил письмо от бывшего ученика Акчурина. Он сообщил, что познакомился в Царицыно с моим однофамильцем, тезкой и, вдобавок, сильным волхвом. Я заинтересовался. Дело в том, что у меня был сын, единственный наследник, но погиб в бою с мятежниками, потомство не оставив, по лицу Несвицкого скользнула тень. Потом ушла жена, и я остался одинок. Признаться, я не верил, что Николай Михайлович мне родственник, и, приехав в город, навел о нем, где можно, справки. А после побеседовал и с Николаем. Сомнений не осталось. Он внебрачный сын моего Михаила, то есть внук мне. О чем я здесь и объявляю. За столом все замерли, лишь Акчурин довольно улыбался. Николай почувствовал, как напряглось плечо Марины. «То, что я сегодня увидел и услышал, порадовало меня еще больше», — продолжил адмирал. «Я искал в Царицыно родственника, а нашел двоих. Марина Авенировна и Николай, прошу вас, встаньте». Несвицкий и Марина поднялись на ноги. «Как глава семейства благословляю вас на брак». Князь размашисто перекрестил обоих. «И прошу вас не тянуть с потомством. Я не молод, и хочу дождаться правнуков». За столом заулыбались и зааплодировали. «Я напишу государю и попрошу его признать Николая моим внуком», —

Полковник расстелил перед ними карту, которую принес с собой. Полагаю, присутствующим известно, что экспедиционный корпус совместно с армией республики готовит наступление, начал начальник штаба. Поставлена задача освободить удерживаемые противником территории Нововаряги и выйти на естественные рубежи, затрудняющие возможное контрнаступление, то есть реки, болота и водохранилища. Наступление решили проводить зимой, поскольку в это время года противник не ждет от нас активных действий. Помехой была распутица, препятствовавшая передвижению больших масс техники, но на днях ударили морозы, которые сковали почву. Синоптики обещают, что морозная погода продержится еще как минимум декаду, достаточное время, чтобы выполнить задачу. Полковник прокашлялся. К сожалению, недавно проявился неучтенный фактор, препятствующий нашим планам. На фронт противник перебросил дивизион новейших гаубиц, всего 12 самоходок, и расположил его практически на направлении главного удара корпуса. Вот здесь, он указал на карте, цель появления здесь гаубиц не связана с противодействием наступлению, о нем противник не догадывается, но помешать он может. У нас немного танков, как и у республики. 12 самоходок выбьют их на дальнем расстоянии, не понеся потери от ответного огня. Уничтожить артиллерию противника налетом авиации затруднительно, дивизион прикрыт мощнейшей ПВО. Мы уже пытались, и понесли потери, вздохнул начальник штаба. Это те самые фашисты, которые кошмарят город, не удержался от вопроса Николай. Бьют по нему из гаубиц, они, кивнул полковник, сделав вид, что не обратил внимания на несдержанность Невицкого. Поэтому и родилась идея уничтожить самоходки, организовав диверсию. Для этого задействовать в ней лучших наших волхвов. Теперь понятно, для чего вас пригласили, спросил командующий корпусом у Николая и его товарищей. Так точно, подтвердил Акчурин, встав. Садитесь, господин майор, махнул рукой командующий. Тимофей Григорьевич, мы вас слушаем. План диверсии такой, продолжал начальник штаба. Трое наших волхвов ночью перелетят линию фронта, и в условном месте встретится с агентом ГУКа, много лет назад внедренным в службу безопасности противника. Волхвов переоденут в форму военнослужащих Славии и на автомобиле привезут в Петровск, где они передохнут, а следующей ночью установят радиомаяки на подлежащих уничтожению объектах. В приоритете, место дислокации дивизиона, штаб армии противника, гостиница, где проживают офицеры Славов, и ряд других целей. На рассвете по указанным объектам тяжелые бомбардировщики империи нанесут удар крылатыми ракетами, чью систему наведения настроят на эти маяки. Увы, иначе не получится. Использование спутниковой группировки и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения не гарантирует высокой точности. В случае успеха операции противник потеряет не только самоходки, но и управление войсками, что позволит нам продвинуться на запланированные рубежи. Воспользовавшись суматохой и растерянностью, которая возникнет у противника после нанесения ударов, группа покидает город и выдвигается к установленному месту близ фронта. Там их забирают наши вертолеты, для этого мы выделим их два, транспортный и вертолет прикрытия. Связь с отрядом эвакуации по рации. К тому времени фронт будет прорван, противнику будет не до группы. Так запланировано. Вкратце все. Вопросы разрешите, встал Акчурин. Задавайте, кивнул начальник штаба. И не вставайте. Почему из волхвов привлекают лишь троих? Под моим началом 6 человек. Мы могли бы поставить маяки на большее число объектов. Можно я отвечу? Спросил начальник ГУКа и, дождавшись одобрения полковника, продолжил. Наш агент может привести в Петровск всего троих. Большее количество привлечет внимание. Город сильно охраняется, везде посты и патрули. Наш человек и без того рискует. Недавно нам удалось вывести из Славии его семью. Действовали через третьи страны, иначе я бы не одобрил его участие в диверсии. Он, конечно, патриот республики и не пожалеет жизни за нее, но подвергать опасности его детей, жену и мать, Славы их не пощадили бы. В каком он звании у Славов? Спросил Несвицкий. Подполковник службы безопасности. Что ж, может получиться. Да что там сложного? Хмыкнул Касаткин Ростовской. Приехали, установили маяки, потом обратно укатили. Когда мы с Николаем пленили их начальника разведки и привезли его в Царицыно, куда труднее было. Ошибаетесь, возразил начальник ГУКа. Вам еще не все сказали. Противник сделал выводы из той диверсии. В Петровске расположена и группа чернокнижников. Ночное небо города прикрывают маги, так сообщил агент, вам предстоит установить на крыше маяки так, чтобы их не обнаружили до времени, иначе операция сорвется. Добавлю, операция опасная, и риск велик, сказал командующий корпусом. Дело добровольное, любой из волхвов может отказаться.